Пусть. «Кто вы? Что вам здесь надо?» — испуганно спросил Кубышка. «Да вот поговорить пришел», — ответил человек. «Вы не тревожьтесь, я не с худым к вам». Он взялся руками за наружные ставни. «Дайте-ка я прикрою, а вы мне калитку отоприте». Сам не зная почему, Кубышка беспрекословно направился во двор. Вернулся он с мужчиной лет 35, высоким, сухощавым, со строгим, почти суровым выражением чисто выбритого лица. Перешагнув порог, мужчина глянул назад, будто заранее знал, что там, рядом с дверью, в стену вбит гвоздь, снял кепку и повесил ее. «Ну, здравствуйте в вашей хате. Чай уже пили?» «Пили», — машинально ответил Кубышка. «А я вот принес на заварку. Самый настоящий, как говорится, довоенного качества. И сахару 3 кусочка, на каждого по кусочку. У английского солдата на зажигалку выменял, на толкучке. Так сказать, вступаем с иностранной державой в торговые связи». Сказав это, он улыбнулся, и от улыбки лицо его сразу утратило свою строгость. Помолодело, даже что-то детское проступило на нем. «Чай не грех в любой час пить. Может, барышня, заварите?» Так же послушно, как послушно Кубышка открыл ему калитку, Ляся взяла из рук незнакомца крошечный бумажный кулечек и пошла во двор, чтобы вскипятить на летней печке воду. Спустя немного времени все трое сидели за столом и пили крепкий душистый чай. Мужчина с хрустом надкусывал сахар, дул на блюдечко, вытянув хоботком губы и с затаенным лукавством в серых глазах рассказывал. «А то еще такой случай был. Приходит во двор подпоручик из Дроздовского отряда, а по двору с десяток цыплят бегает. «Тетка», — спрашивает офицер, — «твои цыплята?» «Мои», — отвечает тетка Матрена, такая спекулянша, что двор ее полная чаша. «Продаешь? А что ж, дадите хорошую цену, хоть всех забирайте». Отсчитал офицер ей 100 бумажек, связал цыплятам ножки и пошел. Спекулянша надела очки и рассматривает бумажки. Дескать, что это еще за новые деньги такие появились? Совсем незнакомого рисунка. Читает, а на деньгах напечатано. «Гоп, кума, не журысь, у Махна гроши завелись». Знать, у убитого махновца из кармана вытащил. Как взвоет наша Матрена, да за офицером, а того уже и след простыл. Кубышка не очень поверил, что есть еще и с таким лозунгом деньги, но смеялся от души. Смеялась и повеселевшая Ляся. Вдруг лицо мужчины посуровило, стало таким же, как и тогда, когда он только что перешагнул порог. «Ну, ребятки!» И было что-то понятное и хорошее, что он и лысого Кубышку отнес к ребяткам. «Давайте потолкуем о деле. Вы что ж, всерьез в Москву собираетесь?» «Да вот», — развел руками Кубышка, — «дочка требует. К балету у нее большие способности». «Хм! Я не в курсе этого вопроса, только думаю, Москве сейчас не до балета. А главное сейчас, вы тут нужнее». «Кому нужнее?» — не понял Кубышка. «Нам нужнее». «Нам, значит, и всему трудовому народу». «А вы это кто?» — осторожно спросил Кубышка. «Мы — это подпольная организация коммунистов». Заметив оторопелость на лице собеседника, мужчина усмехнулся. «Удивляетесь, что я так открыта? А чему удивляться? Я ведь уверен, что вы с нами. И вы, и ваша дочка. Не предадите». «Вы ошибаетесь», — бледнее сказал Кубышка. «Я ни к какой партии не принадлежу. Я всегда был свободен в своих суждениях». «Вот и хорошо», — одобрил мужчина. «Одно другому не мешает. Нас, коммунистов, и 20 десятков не наберется на оружейном заводе. А позови мы, и за нами пойдут все 3000 рабочих. Вот давайте с вами так порассуждаем. Сейчас белогвардейцы отдали обратно помещикам землю, а мужиков за самоуправство секут. Вы это одобряете?» «Как можно? Да что вы!» — даже обиделся Кубышка. «Земля принадлежит тем, кто на ней трудится». «Очень хорошо. Пойдем дальше. Сейчас белогвардейцы вернули все заводы капиталистам и силой заставляют рабочих делать снаряды и патроны на гибель своим же братьям. Вы это одобряете?» «Нет», — решительно качнул головой Кубышка. «Рабочий должен быть свободен, как и каждый человек». «Очень хорошо. Пойдем дальше. На помощь белогвардейцам иностранные капиталисты шлют пушки, танки и своих солдат. Вы это одобряете? Как можно? Я русский. Вот и все. Значит, вы так же, как и мы, хотите, чтобы вся белогвардейская свора сгинула. И она сгинет. А когда сгинет, мы сами пошлем вашу красавицу-дочку в Москву. Пошлем от всего трудового народа. Пусть едет туда с нашей рабочей путевкой. «Ну что мы должны делать?» «Что?» — волнуясь спросил Кубышка. «А то, что и сейчас делаете?» «Я два раза смотрел ваше представление. Здорово! Но и мы сможем вам кое-что подсказать. Как-никак в самой рабочей гуще вращаемся. Знаем, чем народ дышит. Подсыпайте вашему Петрушке побольше подходящих поговорок. К поговоркам как придерешься? А высказать ими любую мысль можно. Но, конечно, дело все-таки рискованное. Могут всякие быть неприятности. Уговаривать не стану. Решайте свободно, как совесть подсказывает». «Не знаю, что и сказать. Мне-то что? Я старый. Я смерти не боюсь», — бормотал Кубышка. «А дочка? Ей только бы жить. Ляся, слышишь? Что ж ты молчишь?» «Слышу», — глухо отозвалась девушка. Во все время разговора она сидела, не шевелясь, и не сводила с мужчины глаз. «А скоро они сгинут?» — тихо спросила она. «Должно скоро. Их дело гнилое. Но толкать надо. Без этого они не упадут. Вот и давайте толкать, кто как умеет». Ляся вздохнула, перевела взгляд на Кубышку и опять вздохнула. «Останемся, папка». «Ах, барышня, звездочка ясная!» Гость взял руку девушки в свои жестковатые твердые ладони и осторожно, будто боясь сделать больно, пожал ее. «И имя у вас ласковое. Никогда такого не слыхивал. Мне бы такую дочку». «А вас как зовут?» — спросила Ляся, у которой вдруг стало тепло и спокойно на душе. «Меня просто зовут Герасим». «А по отчеству?» «По отчеству Матвеич. Да меня так мало кто величает. Товарищ Герасим, и все тут». «А я Ляся, и все тут?» — смеясь ответила девушка. «Не надо меня звать барышней». «Да я и сам вижу, что не то слово сказал». В свою очередь засмеялся мужчина. «Так вы, Ляся, насчет балета не сомневайтесь. Дайте только нам сначала этим выродкам кардебалет устроить».